После обеда, когда Демон де Рик отпросился курить, леди Чарльзбери сама первая предложила ему сыграть партию на бильярде. Они ушли, а мы с хозяином перебрались в кабинет. «Давайте сыграем в шахматы», — сказал он. «Вы играете? Неважно, но всегда с удовольствием. И знаете что? Давайте выпьем какого-нибудь веселого ароматного вина». Он нажал кнопку звонка. «По какому-нибудь поводу?» — спросил я. — Вы угадали? — Потому что мне кажется, что я нашел ваши особи моего помощника. — Если будет угодно судьбе, то и продолжатели моего дела. — О, сэр, погодите. — Какой напиток вы больше всего предпочитаете? — Мне, право, стыдно сознаться, но я ни в одном из них ничего не понимаю. — Хорошо. — В таком случае я назову вам 4 напитка, которые я люблю, — и 5-й, который я ненавижу. Бордосские вина, портвейн, шотландский эль и вода. А не терплю я шампанского. Итак, выпьем «Шато де ля Роз». «Почтенный Самбо», — приказал он безмолвно дожидавшемуся метрдотелю. «Итак, бутылку «Шато ля Роз». Играл лорд Чарльзбери, к моему удивлению, почти плохо. Я быстро сделал шах и мат его королю. После первой партии мы бросили играть и опять говорили о моих утренних впечатлениях. — Послушайте, дорогой Дибль, — сказал лорд Чарльзбери, кладя на кисть моей руки свою маленькую, горячую, энергичную руку. — И вы, конечно, много раз слыхали о том, что настоящее правильное мнение о человеке создается в наших сердцах исключительно по первому взгляду. Это, по-моему, глубочайшая неправда. Множество раз мне приходилось видеть людей с лицами каторжников, шулеров или профессиональных лжесвидетелей. Кстати, вы увидите через несколько дней вашего помощника, и они потом оказывались честными, верными в дружбе, внимательными и вежливыми джентльменами. С другой же стороны, очень нередко обаятельное и украшенное сединами и цветущее старческим румянцем благодушное лицо и благочестивая речь скрывали за собой, как оказывалось впоследствии, такого негодяя, что перед ним любой лондонский хулиган являлся скромной овечкой с розовым бантиком на шее. Вот теперь я и прошу вас, если можете, помогите мне разобраться в моем затруднении. Мистер Демон де Рик до сих пор ни на йоту не посвящен в смысл и значение моих научных изысканий. Он по своей матери приходится мне дальним родственником. Мистер Найтстон, который знает его с детства, однажды сообщил мне, что Демон де Рик находится в чрезвычайно тяжелом, только не в материальном смысле, положении. Я тотчас же предложил ему место у меня, и он за него ухватился с такой радостью, которая ясно свидетельствовала об его крайнем положении. Я кое-что слыхал о нем, но слухам и сплетням не верю. На меня лично он произвел такое впечатление, как будто не произвел совсем никакого впечатления. Может быть, я вижу первого такого человека, как он. Но мне почему-то кажется, что я видал таких уже миллионы. Я сегодня следил за ним на деле. По-моему, он ловок, знающий, находчив, работящий. Кроме того, он хорошо воспитан, умеет держать себя в любом, как мне кажется, обществе, притом энергичен и умен. Но в одном отношении какое-то странное колебание овладевает мною. Скажите мне откровенно, милый мистер Дибль, ваше мнение о нем? Этот неожиданный и неделикатный вопрос покоробил и смутил меня. По правде сказать, я совсем не ожидал его. Но, право, я не знаю, сэр. Я, вероятно, знаком с ним меньше, чем вы, мистер Найтстон. Я увидал его впервые на борту прохода «Южный крест». А во время пути мы чрезвычайно редко соприкасались и разговаривали, да и надо сказать, что меня мучила качка в продолжении всего перехода. Однако из немногих встреч и разговоров я вынес о нем приблизительно такое же впечатление, как и вы, сэр. Знание, находчивость, энергия, красноречие, большая начитанность. и несколько странная, но, может быть, чрезвычайно редкая смесь сердечного хладнокровия с пылкостью головного воображения. Так, мистер Дибль, так, прекрасно. Почтенный мистер Самбо, принесите еще бутылку вина, и затем вы свободны. Так, иной характеристики я от вас почти не ожидал, но я еще раз возвращаюсь к моему затруднению. Открыть ли ему или не открыть все то, что вы сегодня видели и слышали? Представьте, что пройдет 2 года или год, а даже, может быть, и меньше, и вот ему, Дэнди, красавцу, любимцу женщин, вдруг надоест пребывание на этом чертовом вулкане. По-моему, в этом случае он не прибегнет ко мне за благословением и разрешением, он просто-напросто в одно прекрасное утро уложит свои вещички и уедет, что я останусь без помощника и очень дорогого помощника, это просто второстепенный. Но я не ручаю, что он, приехав в Старый Свет, не окажется болтуном, может, даже совершенно случайным болтуном. О, неужели вы этого боитесь, сэр? Говорю вам искренно, я этого боюсь. Я боюсь шума, рекламы, нашествия интервьюеров. Я боюсь того, что какой-нибудь влиятельный, но бездарный ученый, рецензент и обозреватель, основывающий свою известность на постоянном хулении новых идей и смелых начинаний, повернет в глазах публики мою идею, как праздный вымысел, как бред сумасшедшего. И, наконец, я еще больше боюсь того, что какой-нибудь голодный выскочка, жадный неудачник, бездарный недоучка схватит мою мысль нюхом на лету, заявит, как это бывало уже 1000 раз, о случайном совпадении открытий и унизит, опошлит и затопчет в грязь то, что я родил в муках и восторге. Надеюсь, что вы понимаете меня, мистер Дибль. Совершенно, сэр. Если это будет так, то я и мое дело погибли. Впрочем, что значит маленькое «я» в сравнении с идеей? Я твердо уверен в том, что в первый вечер, когда в одной из громадных лондонских аудиторий я прикажу погасить электричество и ослеплю 10 000 избранной публики потоками солнечного света, от которого раскроются цветы и защебечут птицы, в тот вечер я приобрету 1 000 000 000 для моего дела. Но пустяк, случайность, незначительная ошибка, как я вам уже говорил, способны роковым образом умертвить самое бескорыстное и самое великое дело. Итак, я спрашиваю ваше мнение. Довериться ли мистеру де Мондерику или оставить его в фальшивом и уклончивом неведении? Это дилемма, из которой я не могу сам выйти без посторонней помощи. В первом случае — возможность всемирного скандала и краха, а во втором — верный путь к возбуждению в человеке благодаря недоверию и чувству озлобления и мести. Итак, мистер Дибль, мне напрашивался на язык простой ответ. Отправьте завтра же этого нарцисса со всем почетом ко всем чертям, и вы сразу же успокоитесь. Теперь я глубоко жалею, что дурацкая деликатность помешала мне подать этот совет. Вместо того, чтобы так поступить, я напустил на себя холодную корректность и ответил: «Надеюсь, сэр, что вы не рассердитесь на меня, за что я не возьмусь быть судьей в таком сложном деле». Лорд Чарльзбери пристально поглядел на меня, печально покачал головой и сказал с невеселой усмешкой: «Давайте допьем вино и пройдемте в бильярдную. Я хочу выкурить сигару». В бильярдной мы увидали следующую картину. Де Мондерик стоял, опершись локтями на бильярд, и что-то оживленно рассказывал, а леди Чарльзбери прислонившись к облицовке камина, громко смеялась. Это меня гораздо более поразило, чем если бы я увидал ее плачущей. Лорд Чарльзбери заинтересовался причиной смеха, и когда де Мондерик повторил свой рассказ об одном тщеславном снобе, который из желания прослыть оригиналом завел себе ручного леопарда и потом 3 часа сидел на чердаке от страха перед животным, мой патрон громко, совсем по-детски, рассмеялся. Все в мире самым странным образом сцепляется. В этом вечере также неисповедимыми путями сошлись вступление, завязка и трагическая развязка наших существований. Первые 2 дня моего пребывания в Каямбе для меня памятны до мелочей, но остальное, чем ближе к концу, тем туманнее. С тем большим основанием я теперь прибегаю к помощи моей записной книжки. В ней морская вода вылила первые и последние страницы, отчастью и середину, но кое-что я могу, хотя и с большим трудом, восстановить. Итак, 11 декабря. Сегодня мы ездили с лордом Чарльзбери в Квито, верхом на мулах за медными гальванизированными проводами. Случайно зашел разговор о материальной обеспеченности нашего дела. Причиной его вовсе не было мое праздное любопытство. Лорд Чарльзбери, который уж давно, как мне кажется, дарит меня своим доверием, вдруг быстро повернулся на седле лицом ко мне и спросил неожиданно: «Ведь вы знаете мистера Найтстона?» «Конечно, сэр. Не правда ли? Прекрасный человек. Превосходный. И не правда ли, в деловом смысле сухой и немного формалист, да, сэр, но также и с способностью к большому душевному подъему и даже к пафосу?» «Вы наблюдательны, мистер Дибль», — ответил учитель. «Да, так знаете же, что этот чудак вот уже в продолжении 15 лет упорно, как магометанин в свою Каабу, верит в меня и мою идею. Подумайте только! Он лондонский стряпчий. Он не только ничего не берет с меня за мои поручения, но недавно предложил мне распоряжаться его собственным капиталом в случае надобности, как я захочу. А я глубоко уверен в том, что он не единственный чудак в старой Англии, поэтому будем бодры». 12 декабря. В первый раз лорд Чарльзбери обратил мое внимание на силу, которая приводит в движение часовой механизм, вращающий лабораторию по солнцу. Это наивно, просто и остроумно. По склону кратера потухшего вулкана скользит вдоль крутых, почти отвесных рельс базальтовый окованный монолит в 2000 пудов весом, на стальном тросе в мужскую ляжку толщиной. Эта тяжесть приводит в движение механизм. Ее работы хватает ровно на 8 часов, а рано утром старый слепой мул поднимает часовую гирю при помощи другого троса и системы блоков опять наверх, без всякого усилия для себя. 20 декабря. Сегодня мы долго сидели с лордом Чарльзбери после обеда в оранжерее среди одурманивающего запаха нарциссов, померанцев и тубероз. За последнее время патрон очень осунулся, и глаза его как будто начали терять свой прекрасный юношеский блеск. Объясняю это переутомлением, потому что мы в эти дни очень много работаем, и я уверен, что он ни о чем не догадывается. Он вдруг, странно поворачивая по своему обыкновению разговор, заговорил: «Наша с вами работа самая бескорыстная и честная на свете, ведь думать о счастье своих детей или внуков так вполне естественно и так эгоистично. Но мы с вами думаем о жизни и счастье человечества таких отдаленных времен будущего, в которых не будут знать не только о нас, но и о наших поэтах, королях и завоевателях, о нашем языке и религии, об очертаниях и даже названиях наших стран, не ближнему, а дальнему. Не так ли сказал ваш теперешний любимый философ? В этом бескорыстном, чистом служении и отдаленному грядущему я почерпаю свою гордую уверенность и силы». 3 января. Ездил сегодня в Квиту принимать пришедшие из Лондона заказы. С мистером де Мондо и Риком отношения становятся холодными, почти враждебными. Февраль. Сегодня мы закончили работу по заключению всех наших труб в футляры с понижающими температуру растворами. Лед-соль дает -21 градус, твердая углекислота плюс эфир -80 градусов, кислород -118 градусов, испарение углекислоты 130 градусов, атмосферическое давление мы способны, кажется, развить до бесконечности. Апрель. Мой помощник продолжает не на шутку интересовать меня. Он, кажется, какой-то славянин. Не то русский, не то поляк, и, кажется, анархист. Он интеллигент, хорошо говорит по-английски, но, кажется, предпочитает не говорить ни на каком языке, а молчать. Вот его наружность. Он высок, худ, сутуловат в плечах, волосы прямые и длинные, и так падают на лицо, что лоб имеет форму трапеции, суженный кверху, нос вздернутый кверху, с огромными, открытыми, волосатыми, но очень нервными ноздрями. А глаза у него ясные, серые, до безумия дерзкие. Он слышит и понимает все, что мы говорим о счастье будущих поколений, и часто усмехается добродушно-презрительной улыбкой, которая напоминает мне выражение лица большого старого бульдога, наблюдавшего развозившихся тойтерьеров. Но к учителю он относится, это я не только знаю, но чувствую всей душой, с безграничным обожанием. Совсем наоборот поступает мой коллега де Мондерик. Он часто говорит учителю об идее жидкого солнца с таким неестественным восторгом, что я вчуже краснею от стыда и боюсь, не насмехается ли электротехник над патроном. Но он ничуть не интересуется им как человеком. И самым неприличным образом, и именно в присутствии его жены, пренебрегает его положением мужа и хозяина дома, хотя это у него выходит, вероятно, против расчета и здравого смысла, под влиянием исказившейся воли, а может быть, и ревности. Май. Да здравствуют 3 талантливых поляка — Врублевский, Ольшевский и Витковский, и завершивший их опыты Девар. Сегодня мы, обратив гелий в жидкое состояние и мгновенно уменьшив давление, довели температуру в главном цилиндре до -272 градусов, и стрелка электрических весов впервые подвинулась не на 1, а на целых 5 миллиметров. Безмолвно, в одиночестве я становлюсь пред вами на колени, дорогой мой наставник и учитель. 26 июня. По-видимому, де Мондо и Рик поверил в жидкое солнце, и теперь уже без слащавого заигрывания и наигранного восхищения. По крайней мере, сегодня за обедом он отличился удивительной фразой. Он сказал, что, по его мнению, жидкому солнцу предстоит громадная будущность в качестве взрывчатого вещества или приспособления для мин и огнестрельных ружей. Я возразил, правда, довольно грубо на немецком языке, так говорит прусский лейтенант. Но лорд Чарльзбери возразил кратко и примирительно. Мы мечтаем не о разрушении, а о созидании. 27 июня. Пишу в попыхах, и руки у меня дрожат. Вчера ночью я задержался в лаборатории до 2 часов. Была спешная работа по установке охладителей. Я возвращался к себе. Очень ярко светил месяц. На мне были теплые сапоги из тюленей кожи, и шаги мои по обледенелой дорожке не издавали никакого звука. Дорога у меня шла все время в тени. Почти у самых моих дверей я остановился, потому что услышал голоса. «Зайдите же, дорогая Мэри, ради бога, зайдите ко мне хоть на минуту. Почему вы каждый раз боитесь этого и каждый раз убеждаетесь, что ваши страхи напрасны?» Я тотчас же увидал их обоих при ярком южном свете луны. Он обнимал ее за талию, а ее голова покорно лежала на его плече. О, как они оба были прекрасны в это мгновение! «Но ваш товарищ», — робко произнесла леди Чарльзбери, Какой же он мне товарищ!» Беспечно рассмеялся Демон де Рик. «Это только скучный и сентиментальный сурок, который каждый день аккуратно ложится спать в 10 часов, чтоб проснуться в 6. Мисс Мэри, идемте, умоляю вас!» И оба они, не размыкая объятий, взошли на крыльцо, освещенные голубым сиянием луны, и скрылись за дверью. 28 июня вечером. Сегодня утром я пришел к мистеру Демон де Рику, не принял его протянутой руки, не сел на указанный им стул и сказал ему спокойно: «Сэр, я должен высказать вам свое мнение о вас. Я полагаю, сэр, что в том месте, где мы должны были бы с вами работать радостно и самоотверженно, на пользу человечества, вы ведете себя самым недостойным и бесстыдным образом. Вчера в 2 часа ночи я видел, как вы вошли к себе домой». «Вы подглядывали, негодяй!» — закричал Демон де Рик, и глаза его заблестели фиолетовым огнем, как у кошки ночью. «Нет! Я сам очутился в наиболее неприятном положении, какое только может придумать воображение. Я не выдал своего присутствия единственно из-за того, чтобы не причинить страданий не вам, а другому человеку. И это тем более дает мне право сказать вам теперь один на один, что вы, сэр, настоящий подлец и гадина. Вы заплатите меня за это кровью, с оружием в руках!» — крикнул Демон де Рик, вскакивая и разрывая ворот своей сорочки. «Нет!» — твердо ответил я. «Во-первых, у нас к этому нет повода, кроме того, что я назвал вас подлецом, но без свидетелей. А второе вот что. Я нахожусь в пределе огромной мировой важности и не считаю возможным уйти от него из-за вашей дурацкой пули, пока дело не дойдет до конца. В-третьих, не проще ли вам сейчас же, захватив лишь необходимый багаж, сесть на первого попавшегося мула, спуститься вниз в Квито, а затем прежней дорогой вернуться в гостеприимную Англию, или там вы украли чью-нибудь честь или чьи-нибудь деньги, господин подлец?» Он прыгнул к столу и судорожно схватил с него хлыст из гиппотамовой кожи. «Я изобью вас, как собаку!» — заревел он. Тогда во мне проснулась старая боксерская школа. Не давая ему опомниться, я обманул его левой рукой, а кулаком правый нанес быстрый удар в нижнюю челюсть между ухом и подбородком. Он завыл, завертелся, как волчок, и из носа у него хлынула черная кровь. Я вышел. 29 июня. Отчего я сегодня не видел целый день мистера Демон де Рика? Вдруг спросил лорд Чарльзбери. «Кажется, ему не здоровится», — ответил я, внимательно глядя в землю. Мы сидели с лордом Чарльзбери на северном склоне вулкана. Было 9 часов вечера, луна еще не всходила. Около нас стояли 2 негра-носильщика и мой таинственный помощник Петр. На спокойной темной синеве неба едва рисовались тонкие линии электрических проводов, установленных нами за сегодняшний день. А на большом возвышении, сооруженном из камня, покоился приемник номер 6, прочно укрепленный среди базальтовых глыб и готовый каждую секунду привести в движение затворы. «Приготовьте шнур», — приказал лорд Чарльзбери. «Прокатите катушку вниз. Я слишком устал и взволнован. Поддержите меня, помогите мне спуститься. Вот здесь как будто хорошо, и мы не рискуем ослепнуть. Подумайте, дорогой Дибль, подумайте, милый мой мальчик, сейчас мы с вами во имя славы и радости будущего человечества озарим весь мир солнечным светом, сгущенным в газ. Алло, зажгите стопин!» Быстро побежала вверх огненная змея пороховой нитки и скрылась вверху над нами, за краем глубокого уступа, под которым мы сидели. Мой напряженный слух уловил мгновенное щелканье соединившихся контактов и пронзительный визг моторов. По нашим расчетам, солнечный газ должен был выходить из кювета рядом последовательных взрывов, приблизительно около 6000 в секунду. И в тот же момент над нами взошло ослепительное солнце, навстречу которому зашелестели внизу деревья, зарозовели облака, засверкали дальние крыши и окна домов города Квито, и громким криком разразились наши домашние петухи в поселке. А когда свет так же мгновенно погас, как и загорелся, учитель щелкнул секундомером, посветил на него карманным фонариком и сказал: «Время горения 1:11. Это настоящая победа, мистер Дибль. Ручаюсь вам, что через год мы наполним громадные резервуары жидким и густым, как ртуть, золотым солнцем и заставим его светить нам, греть нас и еще приводить в движение все наши машины». А когда мы вернулись около полуночи домой, то мы узнали, что за наше отсутствие леди Чарльзбери и мистер де Мондерик еще засветло, тотчас же после нашего ухода, пошли как будто для прогулки, а потом на заранее оседланных мулах спустились вниз в Квиту. Лорд Чарльзбери и тут остался верен себе. Он сказал без горечи, но с печалью и страданием: «Ах, зачем они не сказали мне об этом? Зачем ложь? Разве я не видел, что они любят друг друга? Я не стал бы им мешать». Тут кончаются мои записки, впрочем, так попорченные водой, что я восстановил их лишь с большим трудом и не совсем ручаюсь за их точность. Да и в дальнейшем я не ручаюсь за свою память. Ведь это и всегда так бывает. Чем ближе к развязке, тем путаннее воспоминания. Около 25 дней мы напряженно работали в лаборатории, наполняя все новые и новые кюветы золотым солнечным газом. За это время мы успели придумать остроумные регуляторы к нашим солнцеприемникам. Мы снабдили каждый из них часовым механизмом и таким же простым указателем времени, как у будильника. Перемещая известным образом указатели трех циферблатов, мы достигали возможности получить свет через любой промежуток времени, растянуть время его горения, его интенсивность от слабого получасового мерцания до мгновенного взрыва. Все зависело от часового завода. Мы работали без увлечения, точно нехотя. Но надо сказать, что этот период был самым плодотворным за все время моего пребывания на Каямбе. Но все это окончилось внезапно, фантастично и страшно.